А Христос — это ясность ума и абсолютное психическое здоровье. И физическое тоже. Он здоровый и сильный, — сказала Дженни. — Вы только вспомните, ведь он постоянно в пути и почти не отдыхает, а питается как скудно. Хлеб, иногда рыба, иногда просто сухие пшеничные зерна, какие-то плоды с придорожных деревьев и только изредка угощение в гостях. Но он никогда не устает и не болеет. — Доктор, вы случайно не знаете, что такое смоквы? — Знаю. Это такие южные фрукты, их еще называют инжиром и фигами. В прежние времена их продавали в свежем и вяленом виде. Они вкусные? Вкусные и полезные. Я советовал варить их в молоке и давать детям при простуде. Фиги смягчали кашель, а дети обожали сладкое лекарство. Как много всего было в прежние времена. И плотники тогда были тоже. Конечно. Так называли людей, работавших с деревом. Они обрабатывали его с помощью топора, пилы, рубанка, стамески и разных других инструментов. Было много деревянных домов, вот как дом писателя, в котором живет Ланселот. И все эти дома были построены плотниками. Это была трудная работа. Да, это был тяжелый физический труд. Недалеко от нашего дома была мастерская, где плотники изготовляли деревянные оконные рамы и двери. И все соседские мальчишки бегали туда за деревянными червячками. Мы из них мастерили кораблики. Я до сих пор помню, как славно пахнут древесные стружки. Вот, видишь, сэр Ланселот неверующий, и смоквы были на самом деле, и плотники, значит, и Христос был. Дженни, неужели ты думаешь, что Христос и вправду жил в Назарете? С названным отцом и матерью? Работал топором и рубанком, ловил рыбу, а потом странствовал и проповедовал, по пути срывая смоквы и пшеничные колосья. Именно так я и думаю, Ланс. Вернее, и чувствую. Вот ты помнишь сцену, когда иудеи хотели побить женщину камнями? Помню. Должен признать, очень сильная сцена. Ты обратил внимание, Ланс, что делает Христос, пока иудеи стоят и размышляют, имеют ли они право кидать в нее камни? Он сидит, склонив голову, и что-то чертит пальцем на песке. Она стоит и ждет. Потом он поднимает голову и говорит: «Ушли? Ну, иди и ты, и больше не греши. Ланселот, ведь это реальнее, чем реальность. Это же просто, видишь, будто кто-то стоял рядом с Христом и перепуганной женщиной, наблюдал и запоминал все до мелочей». «Думаю, Дженни права. И так оно все и было», — сказал доктор. «Ну, дорогие мои, эту сцену автор мог просто сочинить». «А кто-нибудь из тогдашних писателей сочинял такие сцены?» — спросила Дженни. «Нет. Это ж ни о чем не говорит. Просто автор текста опередил свое время в изображении тонких психологических нюансов. Так они же не писатели были, Ланс. Значит, это просто точная запись того, что было». «Ты в самом деле в это веришь, Женя?» «Верю». «Ты еще скажи, что Христос сейчас жив и смотрит на нас откуда-то с небес», — засмеялся Ланселот. «А я бы этому не очень удивился. Доктор, скажите только честно, как вы думаете, Христос и сегодня жив?» «Если б я знал, Женя, если б я знал, когда ты в это верил всем сердцем. И тогда мне было гораздо теплее и светлее жить на этом свете. А потом мир начал меняться так стремительно, жизнь стала такой, что христианскому Богу уж не осталось в ней места. Ему на смену пришел Мессия. Теперь я, как и все, верю в мессо. А если нам не верить в мессо, то все наше паломничество теряет смысл», — подвел итог дискуссии Ланселот. «Я согласна с тобой, Ланс. Мессия — Бог, я почитаю его, преклоняюсь перед ним, уважаю его силу и разум, но Христа невозможно не полюбить». «А Библия — чудесная книга, и поэтому давайте читать дальше», — сказал доктор. «Давайте», — согласился Ланселот. «У нас еще остались Деяния и послания апостолов, и Апокалипсис». Через неделю ветер начал стихать.